О том, что федералы собирались провести расследование, я слышал. Фабиан привел себя в порядок и повернулся к комиссару, закрывавшему своей фигурой выход из туалета. Изобразив на лице приятную мину, он сказал: «Позвольте, комиссар, я не хочу показаться нашему доктору невежливым». Время ланча прошло, и официант расставил на столе новый набор маленьких белых чашечек. Фабиан обогатил свое оперение небольшой сигарой, которую купил за стойкой, и теперь держал ее перед собой с таким видом, словно прислушивался к струйке дыма. Когда комиссар занял свое место за столом, он начал говорить: «Бьен, за 3 дня Уотербери написал больше 30 страниц. Он делает копию для сеньоры и в назначенное время приезжает в особняк Кастексов. Неожиданно на проходной его встречает экс-палач Санта-Марина и устраивает ему полный обыск. Он осматривает Уотербери так, словно тот никогда раньше не бывал в особняке Кастексов. Затем забирает у него папку и, вытряхнув из нее бумаги, пробегает глазами каждую страницу. Наткнувшись на страницу, где описывается дорога Марио к власти, он с нескрываемым презрением бросает уничтожающий взгляд на Уотербери. После этого складывает листы в бумажный пакет и проводит Уотербери в дом. Дворецкого у входа нет, Санта-Марина сам ведет писателя по длинным безмолвным помещениям особняка, мимо фресок и улыбающегося голландского крестьянина, пахнет паркетной мастикой и лимоном. Дон Карло ожидает его в курительной, где царствуют запахи кожи и табака. Над ним висит фотография скакуна, которого усыпили еще до того, как Дон Карло появился на свет. «А, Роберт, присаживайтесь. Присаживайтесь, амиго». Магнат одет в рубашку кремового шелка, на шее полуразвязанный переливчатый серый галстук, через спинку кресла перекинут пиджак, из чего Уотербери делает вывод, что он приехал домой из офиса специально для этой встречи. Уотербери со скрипом усаживается в кожаное кресло, указанное ему Пеллегрини. «Тереза здесь нет?» «Да, она здесь», — говорит бизнесмен, — «но она занята. Она просила меня самому принять вас». «О», — говорит Уотербери, — «в комнате с ними теперь фиктивный Марио, и в воздухе витают истории бандитских нападений и вымогательств, к которым Марио приложил руку. Какое неожиданное удовольствие». Дон Карло кивком головы дает знак Санта-Марине, и телохранитель выкладывает на стол рядом с ним страницы Уотербери, а затем бесшумно исчезает из комнаты. «Ну так как?» — произносит Карло, взглянув на рукопись. «Как ваш проект с моей женой?» Уотербери улавливает нотку недовольства и пытается унять появившуюся вдруг в его голосе дрожь. «Он идет хорошо. И у нее большой потенциал, как у писателя?» «Бьен», — говорит Уотербери, пытаясь выдержать взятый им в таких случаях тон, — «в литературе нет ничего абсолютного. Превосходная в литературном смысле слова книга может плохо продаваться, может считаться фиаско, и в то же самое время посредственное произведение может расходиться в миллионах экземпляров». Дон Карло не сводит с него изучающих глаз. «Поэтому, что касается ее потенциала, то я не беру на себя смелость делать какие-то заключения, особенно когда книга еще не завершена». Дон Карло молча смотрит на него, потом берет рукопись и начинает просматривать, приговаривая: «Я изучал английский очень давно, к тому же это был технический английский, необходимый, чтобы читать инструкции по эксплуатации и выписывать счет-фактуру. Не тот отличный английский, как этот. Он вчитывается в текст. Только посмотрите на это. Вымогательство. По-испански звучит точно так же. А вот еще взятка. Это Коима, нет?» Минут 15 он продолжает читать, не пытаясь даже извиниться, зная, что Уотербери будет сидеть, не шелохнувшись, и ждать его. «Что это такое?» — произносит он. «Шантаж». «Шантаж», — робко отвечает писатель. «А, шантаж, конечно. А здесь лжец, что значит ментиросу, и договоренность. Это значит регло, нет?» Карло поднимает на него глаза, и Уотербери видит, как на лице магната умирает улыбка. «Этот Марио — настоящий сукин сын!» Писатель сглотнул слюну, чувствуя, как у него начинает гореть лицо. «Да, этот персонаж — человек, не отличающийся честностью, но он действует в окружении, в котором без этого не может рассчитывать на успех. В конце книги он меняется». «Но как?» Из того, что я здесь вижу, он просто не способен измениться. Его образ жизни основан на вымогательстве и подкупе. Такие люди не меняются. Особенно, когда они часть коррумпированной системы. Их нужно убивать. Уотербери хочет заговорить, начинает на высокой ноте, и у него срывается голос. Знаете, Карл, это не мне судить о моих персонажах. Я только стараюсь обрисовать их. Для романа требуется целый набор характеров, и он пытается изобразить движение плечами. Кто-то должен же быть в роли злодея, нет? Магнат больше не улыбается. Он обрезает Уотербери. Не прикидывайтесь со мной, Балюдо. Вы что, принимаете меня за полного идиота? Он сдерживает гнев и продолжает более мягким тоном. Кстати, поначалу меня радовало, что Тереза чем-то занялась. Потому что, по правде говоря, теперь, когда дети разлетелись, она как-то потерялась. Появились параноидальные идеи, то об одном, то о другом. Вы меня понимаете? Я потакал ее фантазиям, так как думал, что это может быть для нее своеобразной терапией. Но это... Он потряс рукопись. Это оскорбление. Это всего лишь персонаж. Да, всего лишь персонаж. Но с таким же, как у меня, бизнесом. И он работал в компьютерной компании, как я. Это оскорбление. Вы злоупотребили моим доверием. Я приглашаю вас в свой дом. А в ответ вы подстрекаете мою жену позорить меня невообразимыми выдумками, которые она почерпнула из газет. Не получится ни за что. Ни у романиста, ни у кого-либо другого. Бедный Уотербери скрючился на скрипящих кожаных подушках и не может выжать из себя ни слова. Пеллегрини продолжает истязать его. Она сказала мне, что уже дала вам 10 тысяч долларов. Ну и неблагодарные же вы. Берите их, и чтоб ноги вашей здесь больше не было. Пеллегрини выдавливает из себя смешок. А вы уж разлетелись. Думали, что писатель самого низшего пошиба вроде вас может законным образом заработать 200 тысяч долларов, написав книгу? Размечтался. Только нечестным способом. Только заключив договор, какой вы заключили с Терезой, воспользовавшись женщиной с неустойчивой психикой, только таким способом вы могли бы получить столько денег своим так называемым талантом. Если бы только я один так думал, вас бы не занесло сюда, в Буэнос-Айрес, чтобы втираться в доверие и выдавать себя за вселенского гения. Писатель не ощущает собственного тела, он чувствует только страдания, истекающего кровью самосознания. Он в состоянии только сидеть и ждать, пока Пеллегрини не довершит его уничтожение. Этому пришел конец, вы это поняли? Если любая часть этого появится где бы то ни было, в художественной литературе, в любой другой форме, никаких денег в мире не хватит, чтобы оправдать последствия для вас и вашей семьи. И не совершайте ошибки. Я найду вас здесь, в отеле «Сан-Антонио», или там. Пеллегрини называет по памяти адрес Уотербери в Нью-Йорке и название школы, в которой учится его дочь, и замолкает, продолжая испепелять Уотербери ненавидящим взглядом. Уотербери не знает, что сказать. Он кое-как поднимается с кресла и, ничего не видя перед собой, спотыкаясь, выходит из курительной. Санта-Марина поджидает его и, с силой подхватив под руку, выводит по роскошному клетчатому паркету, в котором отражается играющий хрусталь огромных люстр. И нет Терезы Кастекс с ее заманчивым тщеславием, никакого вдохновенного художественного триллера, только теплый весенний воздух Буэнос-Айреса, готовый кинуться на него доберман, высокие черные ворота, а за ними шатающийся под ногами тротуар. Цепочка черных такси в двух кварталах от особняка Кастексов поблескивает на солнце, как кавалькада дешевых катафалков. Весь оставшийся день Уотербери пребывает в состоянии прострации. Его сказочная картина рассыпалась прямо перед его глазами. Все тот же Буэнос-Айрес красуется перед его окном во всем своем великолепии каменных ангелов и медных куполов, но все поблекло и посерело. Как дым развеялось его легкое спасение, и Уотербери остался стенающим под бременем долгов и уничтожающей оценки доном Карла его таланта и его личности. Может быть, виной всему его собственное падение. Если бы с самого начала он отверг предложение сеньора, то шел бы своим путем и своими силами, со своими сильными и слабыми сторонами написал бы книгу. А сейчас, после неожиданного взлета и катастрофы, он чувствовал, что больше ни на что не способен. Он проходит мимо портье, отмахнувшись от него рукой, поскорее добирается до своей комнаты и бросается на кровать. Лежащие на маленьком письменном столике пособия по написанию бестселлера издевательски хохочут, и он корчится в агонии ненависти к себе и осознания собственной никчемности, насквозь фальшивый человек, лжец, предавший себя и свою семью, писака, претендующий на литературу уровня Терезы Кастекс. Он нигде не к месту. Оставаться в этом пустом и лицемерном городе мучительно, но вернуться домой безнадежным неудачником просто невозможно. Он лежит, словно все глубже погружаясь в беспросветный мрачный омут, и тут в комнате раздается звонок от портье: к вам посетитель, это француженка. Ему почудилось, что внезапно прорезался лучик света. «Пусть поднимается», — с хрипом говорит он, собравшись силами вытащить себя из этой ямы. «Ведь она», — напоминает он себе, — «святая покровительница отчаявшихся». Он слышит, как шумит поднимающийся лифт, как стучат дверцы, потом слышит стук в дверь. Там стоит она в черном платье и с маленькой сумочкой. «Это ночь танго».